Глава 38. Фузиформ гирус. Том Воллер протянул подарок, но постарался обойтись без прикосновений, отметив, как боязливо она держится, словно антилопа, почуявшая запах хищника. Он прошел мимо нее в гостиную и расположился на диване. Она последовала за ним и остановилась посреди комнаты. Он огляделся. Жилье свое она обустроила примерно так же, как и другие молодые женщины, в чьих квартирах ему частенько доводилось бывать. На свой лад, но безвкусно, уютно, но без изюминки. «Откроешь?» — спросил он. Она сделала, как он сказал. «Компакт-диск», — растерянно произнесла она. «Это не просто диск», — поправил он. «Это Purple Rain. Поставь его, и все поймешь». Воллер внимательно разглядывал ее, пока она возилась со своим убогим музыкальным центром, который она и ее сестры по полу называют стереосистемой. Фрекен Леон красивой в прямом смысле слова не назовешь, может быть, по-своему обаятельной. Форма у нее не ахти, подержаться не за что, но тельце стройненькое и упругое. Ей нравилось то, что он выделывал с нею. Она даже проявляла интерес к грубому сексу в разумных пределах. Во всяком случае, в предварительных раундах, когда он слегка сдерживал себя. Да-да, они не ограничились одним свиданием у него дома, что, собственно говоря, удивительно, ведь она совсем не в его вкусе. Но как-то вечером, когда он отодрал ее по полной программе, она, как и большинство женщин, с которыми он встречался, не вполне восприняла правила игры. В определенной мере это ему нравилось, но обычно приводило к разрыву. Вообще-то оно ему только на руку. А Беата еще пусть спасибо скажет. Ей и вовсе могло не поздоровиться. За несколько дней до этого, когда они лежали в его постели, она вдруг рассказала, где видела его в первый раз. «На Грюнерлёкко», — сказала она. «Дело было вечером. Ты сидел в красной машине с опущенным стеклом, а мимо проходили толпы людей. Это случилось прошлой зимой». Ее слова ошеломили Воллера. В особенности потому, что, если память ему не изменяла... Прошлой зимой в вечернее время он был на Грюнерлёкко только в ту субботу, когда они ухлопали Эллен Йельтон. Заметив, как у него изменилось лицо, она сказала с торжествующими нотками в голосе. «Я лица хорошо запоминаю. Фузиформ гирус. Это такая извилина в мозгу. Благодаря ей человек запоминает лица. А у меня она развита до чрезвычайности. Меня в кунсткамере надо показывать». «Наверное», — сказал он. «А что ты еще запомнила?» Он приподнялся на локтях, наклонился над ней, провел большим пальцем по горлу и почувствовал, как кровь у нее в жилах забилась, точно у насмерть перепуганного зайчишки. Или, может, это у него пульс участился? «Так ты, наверное, и того мужика запомнила?» — спросил он. И начал прикидывать, знает ли кто, что она была здесь сегодня вечером, не проболталась ли она кому-нибудь об их отношениях, хотя он ее предупреждал, есть ли у него мешки для мусора в кухонном шкафу. Она повернулась к нему и удивленно улыбнулась. «Что ты имеешь в виду?» «Ты узнаешь того мужика, если, к примеру, тебе покажут его фотографию?» Она посмотрела на него долгим взглядом, осторожно поцеловала. «Ну?» — спросил он и выпростал другую руку из-под одеяла. «Нет. Он стоял спиной ко мне». «Но, может, помнишь, как он был одет? Я имею в виду на случай, если тебя попросят опознать его». Она покачала головой. «Веретеновидная извилина помогает запоминать только лица. В остальном мой мозг функционирует совершенно нормально». «Но ты ведь запомнила цвет машины, в которой я сидел?» Она засмеялась и прижалась к нему. «Наверное, потому что мне понравилось то, что я увидела». Он медленно убрал руку у нее с шеи. Два дня спустя он проверил ее по всем пунктам программы. Ей не понравилось то, что она видела, и то, что слышала, и то, что чувствовала. «Представь, пожалуйста, себя в моих объятиях. Твой сладкий пот мешается с моим». Беата приглушила звук. «Чего ты хочешь?» — спросила она и опустилась в кресло. «Я же сказал. Попросить прощения. Ты уже попросил. Так что подведем под этим черту. Она демонстративно зевнула. Я вообще-то лечь собиралась, Том. Он чувствовал, как его начинает обуревать гнев. Не тот, что огненно-красной лавой сметает все преграды и ослепляет, а тот, что, вздымаясь белой лавиной, придает мысли ясность и силу. «Отлично. Тогда перейду к делам. Где Хари Холя?» Она рассмеялась. Принц сорвался на фальцет. Том закрыл глаза, чувствуя, как наливается сила от бешенства, словно наполнившего его сосуды ледяной освежающей водой. «Харри звонил тебе в тот вечер, когда исчез. Он переслал тебе сообщение. Ты его связная, единственный человек, на которого он сейчас может положиться. Так где он?» «Я и вправду очень устала, Том», — она поднялась с кресла. «Если у тебя еще есть вопросы, на которые ты не получишь ответа, то давай отложим этот разговор на завтра». Том Воллер не тронулся с места. «У меня сегодня случился разговор с охранником в Буцине. Харри побывал там вчера вечером, из-под носа у нас улизнул, хотя мы всю уголовку на ноги подняли. Ты знала, что Харри заодно с Раскалем?» «Ума не приложу, о чем ты говоришь, и какое все это имеет отношение к делу?» «И я тоже. Но предлагаю тебе присесть, Беата, и выслушать короткую историю. Мне, сдается, она заставит тебя посмотреть на Харри и его друзей иными глазами». «Ответ будет отрицательный, Том. Уходи». «Даже если эта история связана с твоим отцом?» Он заметил, как у нее дрогнули губы, и понял, что он на верном пути. «У меня есть источники. Как бы это сказать? Недоступные простым полицейским. Вот почему мне точно известно, что произошло, когда твоего отца застрелили в Рюине. И кто убил его, тоже известно». Беата напряженно уставилась на него. Воллер рассмеялся. «На такое ты не рассчитывала, верно?» «Ты лжешь». «Отца твоего убили из УЗИ 6 выстрелами в грудь. Согласно рапорту, он вошел в банк для переговоров с грабителями один и без оружия. Следовательно, никаких аргументов у него не было. Он мог добиться только того, что грабители разнервничаются и еще больше ожесточатся. Вопиющая ошибка. Непостижимая, особенно если учесть, что твой отец славился своим профессионализмом. Но на самом деле с ним был напарник. Многообещающий молодой инспектор, у которого впереди блестящая карьера. Но он никогда не сталкивался с ограблением банка вживую. Во всяком случае, с налетчиками и настоящими пушками. В тот день он предложил отвезти твоего отца домой после работы, поскольку всегда старался оказаться в обществе начальства. Так что отец твой подъехал в район не на своей машине, о чем в рапорте не говорится. Ведь когда вам с мамой сообщили о случившемся, машина стояла у вас в гараже, верно, Беата?» Он заметил, как у нее на шее набухла и посинела артерия. «Черт бы тебя побрал совсем, Том!» «Иди сюда и послушай папочкину сказочку», — сказал он и хлопнул рукой по лежавшей рядом с ним думке. «Потому что я буду говорить очень тихо, а тебе, честно говоря, следует ее запомнить». Она непроизвольно приблизилась к нему на шаг, но остановилась. «Окей», — сказал Том. «Случилось так в тот день...» «Когда это произошло?» «В пятницу, 3 июня, в 3:15, — прошептала она. «Ну да, в тот июньский день. Они услышали сообщение по радио, банк оказался неподалеку, они подъехали и заняли позицию с оружием в руках. Молодой инспектор и умудренный опытом старший инспектор. Они действовали по инструкции, ждали подкрепления или хотя бы того момента, когда грабители выйдут на улицу. Но тут вдруг в проеме двери появился один из грабителей, приставив к виску сотрудницы банка дуло автомата. Он выкрикнул имя твоего отца. Грабитель увидел их через окно и узнал старшего инспектора Лёна. Он заявил, что женщине вреда не нанесет, но им нужен заложник». Так что если Лен согласится занять ее место, то все окей. Но в таком случае он должен оставить оружие и войти в помещение один. И что же делает твой отец? Он начинает соображать. Соображать ему надо быстро. Женщина в шоке, а люди от шока умирают. Он подумал о своей жене, твоей матери. Июньский день, пятница, наступают выходные и солнце. Светило солнце в тот день, Беата? Она кивнула. Он представляет себе, какая духота стоит сейчас в помещении банка. Он в жутком напряжении, в панике и, наконец, решается. На что же решается твой отец, Беата? Он входит в банк, — прошептала Беата, чувствуя комок в горле. Он входит в банк. Воллер понизил голос. Старший инспектор Леон входит в банк, а молодой все ждет и ждет. Ждет подкрепления, ждет, когда из помещения выйдет женщина, ждет, когда кто-нибудь скажет, что ему делать, или что это сон, учение, и он может отправляться домой, ведь сегодня пятница, и солнышко светит. А вместо этого он слышит, — Воллер прищелкнул языком, — твоего отца отбрасывает на входную дверь, она открывается, он падает на порог с 6 пулями в груди. Беата медленно опустилась на стул. Молодой инспектор видит тело старшего инспектора, и до него доходит, что это не учение и не сон, что у грабителей настоящие автоматы, и они хладнокровно застрелили полицейского. Его охватывает такой страх, какого он никогда не испытывал ни раньше, ни позже. Он читал об этом, у него были хорошие оценки по психологии, но теория проверяется практикой. Он впадает в то паническое состояние, о котором так здорово написал в ответе на вопрос экзаменационного билета. Он бросается в машину и жмет, жмет, жмет, и, наконец, приезжает домой, где молодая жена встречает его на лестнице и упрекает за опоздание к обеду. Он, точно нашкодивший школьник, без возражений сносит нагоняй, обещает, что такого больше не повторится, и они садятся за стол. После обеда они смотрят новости, и телерепортер сообщает, что во время ограбления банка погиб полицейский, что твой отец умер. Беата закрыла лицо руками. Все словно бы вернулось вновь, и весь тот день с круглым, словно удивленным солнцем на бессмысленно безоблачном небе. Она тоже думала, что ей это приснилось. — Но кто же грабитель? Кто знал имя твоего отца? Знал всех, кто расследует грабежи, и понимал, что из двух полицейских реальную угрозу представлял только старший инспектор Лен? Кто действовал так хладнокровно и расчетливо, поставив твоего отца в тупик, зная, какой выбор он сделает, чтобы беспрепятственно его расстрелять, а потом легко обставить перепуганного молодого инспектора? Кто же ты такой, а, Беата? Слезы текли у нее между пальцев. Раз, — она подавила рыдание. — Не слышу. Ну же, Беата. — Раскаль. — Верно. Раскаль. И только он, потому что подельник его был в бешенстве. Они, дескать, грабители, а не убийцы. Более того, он свалял дурака, пригрозил Раскалю, что явится с повинной и сдаст его с потрохами. Счастье его, что он успел смыться за границу, прежде чем Раскаль с ним разобрался. Беата разрыдалась. Воллер выдержал паузу. — А знаешь, что самое смешное во всей этой истории? То, что ты позволила убийце себя одурачить, в точности, как когда-то твой отец. Беата подняла взгляд. — Что? Что ты имеешь в виду? — Воллер пожал плечами. — Вы просили Раскаля назвать имя убийцы. А он выслеживает одного типа, который угрожал свидетельствовать против него по мокрому делу. И что он делает? — Разумеется, называет вам имя этого типа... — Левагретта? — она насухо вытерла слезы. — А почему бы и нет? Вы могли помочь ему выйти на след. Я читал, что вы нашли его в петле, что он сам наложил на себя руки. А я в этом вовсе не уверен. Скорее, кто-то вас слегка опередил. Беата кашлянула. — Ты кое о чем забываешь? Во-первых, мы нашли предсмертную записку. Лев оставил после себя не слишком много записей, но я говорила с его братом, и он нашел несколько старых школьных тетрадей Льва на чердаке в Диссенгренде. Я показала их Жану Хью, графологу из управления уголовной полиции, и он подтвердил, что записка написана рукой Льва. Во-вторых, Раскаль отбывает срок добровольно. Как-то это не стыкуется с твоим утверждением, что он готов убить, лишь бы избежать наказания. Воллер покачал головой. Ты способная девочка, но, как и твой отец, в психологии разбираешься слабо. Ты не понимаешь, как функционирует мозг преступника. Раскаль не сидит в тюрьме, просто он временно располагается в Буцине. И приговор за убийство в корне изменил бы его положение. А ты тем временем его защищаешь. И его друга Харри Холля. Он нагнулся вперед и положил руку ей на запястье. Прости, Беата, если причинил тебе боль, но теперь тебе все известно. Твой отец ошибки не допустил. А Харри сотрудничает с тем, кто убил его. Так что будем делать? Вместе искать Харри? Беата сжала веки, выдавила последнюю слезу. Потом снова открыла глаза. Воллер протянул ей носовой платок, и она взяла его. — Том, — сказала она, — мне надо кое-что тебе объяснить. — Нет нужды. Воллер погладил ей руку. — Я понимаю. Испытание верности. Но подумай, как бы поступил в такой ситуации твой отец. Он ведь был профессионал до мозга костей, верно? Беата в задумчивости смотрела на него, потом медленно кивнула, перевела дыхание, и тут зазвонил телефон. — Ты не ответишь? — после трех звонков спросил Воллер. — Это мама, — сказала Беата. — Я перезвоню через 30 секунд. — Через 30 секунд? — Мне этого хватит. Просто я хочу объяснить тебе, что если б я даже и знала, где сейчас Харри, то тебе сказала бы. — В последнюю очередь. — она протянула ему платок. — И поторопись надеть обувь и оставить меня. Том Воллер ощутил, как от бешенства у него сладко заломило в позвоночнике и в затылке. Он выждал пару секунд, наслаждаясь этим ощущением, а потом обнял ее одной рукой и привлек к себе, судорожно хватая ртом воздух. Беата пыталась его оттолкнуть, но он знал, она уже почувствовала, что он ее хочет, и, значит, ее плотно сжатые губы скоро раскроются. После 6 звонков Харри повесил трубку и вышел из телефонной будки, куда тут же впорхнула ожидавшая своей очереди девушка. Он повернулся спиной к Кёльберг-Гатте, откуда дул ветер, зажег сигарету и выпустил дым в сторону парковки с жилыми автоприцепами. В сущности, весьма комичная ситуация. Вот он стоит здесь, на расстоянии 2 приличных попыток в соревновании по швырянию камнями от криминалистической лаборатории с одной стороны, здание полицейского управления с другой и вагончика, где скрывается, с третьей, в костюме, одолженном ему цыганом, объявленный в розыск. Со смеху помрешь. Харри лязгнул зубами. Он полуобернулся, когда увидел проезжающую по забитой автомобилями, но безлюдной улице патрульную машину. Сон его не брал. И он не мог просто так валяться и бездействовать, когда время работало против него. Он затушил сигарету о каблук и уже собрался было домой, как вдруг увидел, что телефон освободился. Харри поглядел на часы. Скоро полночь. Странно, что ее нет дома. А может, она спала и не успела взять трубку. Он набрал номер. Она ответила после первого же звонка. — Беата. — Это Харри. Я тебя разбудил? — Я... да. — Сори. Можешь завтра перезвонить? — Нет. Здорово, что ты сейчас позвонил. — Ты одна? — последовала пауза. — Почему ты спрашиваешь? — У тебя голос. Ладно, забудь. Ты что-нибудь нашла? Он услышал, как она сглотнула, точно хотела перевести дыхание. Вебер проверил отпечатки пальцев на стакане. Большинство твои. Результаты анализа осадка в стакане будут готовы через пару дней. — Отлично. Компьютер из твоего чулана тоже проверили. Там установлена специальная программа, так что дату и время отправления сообщения можно выбрать заранее. Последнее изменение внесено в день убийства Анны Бетсон». Харри уже больше не чувствовал холодного пронизывающего ветра. «То есть сообщения, которые ты получил, уже были в компьютере, когда его установили у тебя в подвале», — сказала Беата. «Вот почему твой сосед-пакистанец говорит, что видел его там уже давно». «Ты хочешь сказать, что он вот так сам по себе всю дорогу и работал?» «Он ведь, как и мобильник, был подключен к сети, так что какие тут проблемы?» «Дьявольщина!» — Харри хлопнул себя по лбу. «Ведь что получается? Если он заранее запрограммировал компьютер, значит, наперед знал, как будут развиваться события. Чертов кукольный театр, а мы в нем марионетки!» «Выходит так. Харри, ты куда пропал?» «Да тут я просто стараюсь все это переварить. То есть забыть на время, а то слишком много информации за раз. А насчет фирмы что-нибудь удалось узнать?» «А, фирма, ну да. А с чего ты решил, что я ею вообще занималась?» «Да ничего, пока ты сама об этом не сказала». «Я вообще-то об этом молчала». «Верно, но тон у тебя был такой приподнятый». «То есть?» «Тебе удалось что-то выяснить, правда?» «Кое-что». «Давай, выкладывай». «Я позвонила одной даме из аудиторской конторы, которая проверяет, среди прочих, и бухгалтерскую отчетность АО «Замки». И она прислала мне список всех, кто там работает, с их идентификационными номерами. Четверо на полной ставке, у двоих неполный рабочий день. Я пробила их по базе судебного реестра и еще по одной компьютерной базе. У пятерых все чисто. А вот у одного... Ну? Пришлось здорово поломать глаза, пока все на мониторе не прокрутило. В основном наркотики. Подозревался в сбыте героина и морфия, но получил срок за хранение небольшой партии гашиша. Имел еще ходки за кражу со взломом и два ограбления банков при очищающих обстоятельствах. С применением насилия? У него пистолет был во время одного из ограблений. Не стрелял, правда, но пистолет был заряжен. Блестяще. Это наш человек. Ты просто ангел. Как его зовут? Альф Гунарут. 32 года. Адрес улица Тора Ульсона, 9. Судя по всему, проживает там один. Повтори имя и адрес, Беата повторила. Странно только, как он с такой репутацией смог устроить слесарем. Владельцем фирмы записано Биргер Гунарут. Тогда понятно. Ты уверена, что все окей? Пауза. Беата. Все окей, Харри. Что ты собираешься делать? Собираюсь нанести ему визит. Может, найду там что-нибудь интересное. В таком случае позвоню тебе из его квартиры, а ты пришлешь ребят, чтобы зафиксировать улики, как положено. Когда ты к нему поедешь? Зачем тебе это знать? Еще одна пауза. Чтобы я была на месте, когда ты позвонишь. Завтра в 11. Надеюсь, он в это время будет на работе. Повесив трубку, Харри немного постоял, вглядываясь в обложенное облаками небо, словно желтым куполом накрывшее город. Фоном прозвучала музыка. Вроде бы фраза простая, но этого было достаточно. «Я хочу лишь видеть, как ты купаешься в пурпурном дожде». Он сунул еще одну монетку в автомат и набрал 1881. «Мне нужен номер телефона Альфа Гунаруда». Такси, словно спокойная черная рыба, в свете фонарей плыло по ночному городу, пересекало перекрестки и поворачивало, согласно указателям, в сторону центра. «Нам нельзя так встречаться», — сказал Эйстин. Он посмотрел в зеркало и увидел, что Харри натягивает на себя захваченный им из дому черный пуловер. «Фомку не забыл?» — спросил Харри. «Лежит в багажнике. А что, если парень все же дома? Нормальные люди, когда они дом, трубку берут. А если он заявится, пока ты будешь в квартире? Сделаешь, как я сказал. Дашь два коротких сигнала». «Да-да. Но как я его узнаю?» «Ему около 30, я же сказал. Увидишь, как он входит в подъезд, посигналишь». Эйстейн остановился под запрещающим стоянку знаком на замусоренной, с непомерно оживленным движением кишкообразной улице, которая на странице 265 пыльного фолианта называется «Улицей отцов города 4», а в стоящем рядом на полке библиотеки Дейкмана томе описывается как неприглядная и в высшей степени скучная улица имени Тора Ульсена. Но именно в тот вечер все это было Харри на руку. Шум проезжающих машин и темнота помогут ему остаться незамеченным, и вряд ли кто обратит внимание на припаркованное такси. Харри засунул Фомку в рукав кожаной куртки и быстро пересек улицу. Он с облегчением обнаружил по меньшей мере 20 звонков у подъезда дома номер 9. У него будет еще несколько попыток, если не удастся сблифовать с первого раза. Табличка с именем Альфа Гуннеруда располагалась сверху в правом ряду. Он окинул взглядом фасад справа от подъезда. Окна пятого этажа были темны. Харри нажал кнопку квартиры на первом этаже. Ответил сонный женский голос. «Привет! Я к Альфу!» — сказал Харри. «У них, наверное, музыка так громко играет, что звонка не слышно. Я к Альфу Гуннеруду, слесарю, он на пятом живет. Не будете ли так добры открыть мне?» «Так ведь уже ночь на дворе». «Прошу прощения, фру, мне надо сказать Альфу, чтобы они убавили звук». Харри подождал немного, потом послышалось жужжание замка. Харри вбежал на пятый этаж, перепрыгивая через 3 ступеньки. Он прислушался, но услышал только стук своего сердца. К двери одной из двух квартир был приклеен кусок серого картона с выведенной на нем фломастером фамилии Андерсон. На другой двери и такая табличка отсутствовала. Теперь предстояла самая сложная часть операции. С обычным замком он мог справиться, не перебудив при этом весь подъезд, но если Альф использует хоть какие-то прибамбасы из арсенала АО-замки, у него возникнут проблемы. Харри оглядел дверь сверху вниз. Никаких наклеек «Фалька» или других фирм, устанавливающих сигнализацию, он не обнаружил. Нет, это не замок с секретом, какой сверлом не возьмешь. И не цилиндровый двойного действия с системой ригелей, какой не вскроешь отмычкой, а просто старый французский цилиндрический замок. Иными словами, такой, какой англичане называют лакомым кусочком для взломщика. Харри вытянул руку, и Фомка выскользнула из рукава куртки прямо ему в ладонь. Он слегка помедлил, а потом просунул Фомку в дверную щель на уровне замка. Как-то уж слишком легко все складывалось, но времени на раздумья у него не оставалось, да и выбора не было. Он не стал выламывать дверь, а просто отжал ее в сторону петель, вставил в щель кредитку Эйстейна и провел ею по защелке, так что она чуточку вышла из гнезда. Он приналег на Фомку, дверь немного приоткрылась, он подсунул под нее ногу и слегка приподнял. Петли заскрипели, когда он вогнал Фомку поглубже и одновременно дернул на себя кредитку. Харри юркнул в квартиру и закрыл за собой дверь. Вся операция заняла 8 секунд. В квартире шумел холодильник, да доносились взрывы хохота от соседского телевизора. Вслушиваясь в кромешную тьму, Харри постарался дышать ровно и глубоко. Он слышал шум проезжающих по улице автомобилей, почувствовал сквозняк, выходит в квартире старые окна, не стеклопакеты. Но самое главное, ни один звук не давал повода предположить, что дома кто-то есть. Харри нашел выключатель. Прихожей определенно требовался хотя бы косметический ремонт, так же, впрочем, как и гостиной. Кухня и ремонт не помог бы. Интерьер квартиры, или, вернее, отсутствие такового, объясняло, почему хозяин не принимал никаких мер безопасности. У Альфа Гуннеруда просто-напросто не было ничего, даже стереосистемы, которую Харри собирался попросить приглушить. И только 2 складных стула, зеленый журнальный столик, разбросанная повсюду одежда, да постель с одеялом без пододеяльника свидетельствовали о том, что здесь все-таки кто-то живет. Харри надел резиновые перчатки, захваченные Эйстейном из дому, и вышел в коридор, прихватив один из стульев. Поставил его перед стеллажом с антресолью, достигавшей 3-метрового потолка, выбросил из головы все мысли и осторожно взобрался на стул. В это мгновение зазвонил телефон. Харри попытался найти опору, но стул сложился, и он с грохотом повалился на пол. Тома Воллера преследовало дурное предчувствие. Ситуация развивалась непредсказуемо, а он всегда стремился к обратному. Поскольку его карьера и вообще будущее находились не только в его руках, но и в руках тех, с кем он действовал заодно, человеческий фактор представлял собой риск, о чем ему всегда следовало помнить. И дурное предчувствие объяснялось тем, что в данный момент он не знал, может ли полагаться на Беату Лен, Руны Иварсона или, что самое серьезное, на человека по прозвищу Кнехт, приносившего ему львиную долю доходов. Когда до Тома дошла информация о том, что мэрия настоятельно требует от начальника полицейского управления взять забойщика после ограбления на Грёнландслейрет, он предложил Кнехту скрыться на время в укромном местечке. Местечко это было знакомо Кнехту по прежним временам. Паттайя. Самый крупный в восточном полушарии сборный пункт находящихся в розыске западноевропейских преступников. Да и расположена она всего в 2 часах езды на машине от Бангкока. Там Кнехт вполне мог затеряться в толпе белых туристов. Кнехт называл Паттайю «азиатским Содомом», и потому Воллер чрезвычайно удивился, когда тот внезапно снова объявился в Осло и заявил, что больше не в силах видеть эту Паттайю. На Валансгате Воллер остановился на красный свет и включил левый поворотник. Дурное предчувствие. Последнее ограбление Кнехт совершил, не получив предварительно добро от Воллера, что было серьезным нарушением правил игры. Что-то следовало предпринимать. Он только что попытался позвонить Кнехту домой, но трубку никто не взял. Это могло означать все, что угодно. К примеру, что Кнехт сидит на даче в Трюване и разрабатывает детали ограбления инкассаторской машины, о котором они договаривались. А может, проверяет снаряжение, одежду, оружие, полицейскую рацию, схемы. А может, развязал и клюет сейчас носом в углу комнаты с торчащим из вены шприцем. Воллер на медленной скорости проехал по темной загаженной кишке, где жил Кнехт. На другой стороне улицы стояло в ожидании пассажира такси. Воллер бросил взгляд на окна квартиры. Как ни забавно, но они были освещены. Если Кнехт начал ширяться по новой, это ни к черту не годится. Забраться к нему в квартиру с его дерьмовым замком никакого труда не составит. Он посмотрел на часы. Встреча с Беатой взбудоражила его. Он понимал, что заснуть пока не получится. Надо еще кое-куда съездить, сделать пару звонков, а там видно будет. Воллер газанул, врубил принца на полную мощь и повернул на Оливер Свейн. Харри сидел на раскладном стуле, склонив голову на руки. Ужасно болело бедро, да и на душе было скверно. Даже намека на то, что Альф Гуннар вот именно тот человек, который ему нужен, он при осмотре вещей в квартире, занявшем всего-то 20 минут, не обнаружил. Их было так мало, этих вещей, что можно было подумать, будто на самом деле Гуннар вот живет в другом месте. В ванной он нашел зубную щетку, почти пустой тюбик солидокса и втертый в мыльницу кусочек неизвестного Харри мыла. Да, еще полотенце, которое, возможно, когда-то было белым. Даже наверняка. Но теперь утратило этот цвет. Да, вот как он воспользовался своим шансом. Харри едва не расхохотался. Хотелось удариться головой о стену, скрутить горлышко бутылки Джима Бима и заглотать ее содержимое вместе с осколками, потому что человеком, которого он разыскивал, должен, обязан был быть Гуннар Рут. С точки зрения статистики, одна улика перевешивала все остальные, прежние судимости, обвинения. По всему выходило, что Гуннар Рут замешан в этом деле. На нем распространение наркотиков и применение оружия. И работал он в фирме по изготовлению замков и ключей, мог заказать дубликат любого универсального ключа, к примеру, от квартиры Анны и от квартиры Харри. тоже. Он подошел к окну. Вспомнил, как этот псих вывел его на заданную орбиту, и он, ничтоже сумнявшись, от точки до точки сыграл роль по написанному для него сценарию. Но инструкции уже не действуют, и готовых реплик не осталось. В разрыве между облаками появилась похожая на пол таблетки фтора луна, но и она не могла ему суфлировать. Харри закрыл глаза. Попытался сосредоточиться, вспомнить, что он здесь обнаружил, а потом подумать, что мог упустить из виду. По памяти он опять обыскал всю квартиру, шаг за шагом. Через 3 минуты он снова открыл глаза. Нет, безнадежное дело. Никаких улик здесь нет. Харри проверил, все ли вещи в том порядке, в каком он их нашел, и выключил свет в комнате. Встал в туалете перед унитазом, расстегнул ширинку, подождал. Господи, даже это у него не получается. Наконец он пустил струю и устало вздохнул. Нажал на слив, и в тот момент, когда зашумела вода, у него мурашки по коже поползли. За шумом спускаемой воды ему послышался автомобильный гудок. Он вышел в коридор и, чтобы слышать лучше, закрыл дверь в туалет. Ну, точно. С улицы донесся еще один короткий жесткий гудок. Гуннарут возвращается. Харри уже стоял в дверях, как вдруг его осенило. Осенило, конечно, только теперь, когда уже поздно. Шум спускаемой воды, крестный отец, пистолет. Мне эта мысль очень понравилась. Черт, черт, черт! Харри бросился обратно в туалет, схватился за ручку на крышке бачка и с бешеной скоростью стал ее откручивать. Вот уже появилась проржавевшая резьба. Быстрее, прошептал он и почувствовал, как сильно забилось сердце, потому что проклятый стержень все проворачивался с диким скрежетом и никак не хотел вылезать. Он услышал, как внизу хлопнула дверь. Наконец стержень вылез, и Харри приподнял крышку бачка. Послышался глухой звук от удара фаянса, а фаянс, тут же утонувший в полутьме бачка, куда продолжала пребывать вода, Харри просунул руку внутрь и провел пальцами по покрытой жестким налетом внутренней стороне бачка. Что за черт? Ничего? Он поднял крышку. А вот он где? Прикреплен скотчем к внутренней стороне крышки. Он сделал глубокий вдох. Ему был знаком каждый зубец, каждая насечка, каждое углубление ключа, видневшегося под прозрачной полоской скотча. Он подходил и к воротам двора, и к дверям подвала, и квартиры, да и прикрепленное рядом с ним фото тоже было ему знакомо. Не хватало разве что фотографии над зеркалом, где сестреныш улыбалась, а Харри старался сделать суровое лицо. Оба загорелые и по-детски счастливые. А вот белый порошок в пластиковом пакете, прикрепленный к крышке бачка 3 широкими полосками черного тейпа, ему незнаком. Хотя он готов поставить крупную сумму на то, что речь идет о диацетилморфине, более известном как героин. Много героина. Минимум 6 лет безусловного героина. Харри ничего не стал трогать, просто поставил на место крышку и стал закручивать ручку, прислушиваясь к шагам в подъезде. Как напомнила ему Беата, улики не будут стоить и выеденного яйца, если обнаружится, что Харри произвел в квартире обыск без соответствующей санкции. Наконец он докрутил ручку и сразу рванул к входной двери. Выбора у него не оставалось. Он тихо закрыл ее и выскочил на площадку. Снизу слышались шаркающие шаги. Он заглянул в лестничный проем, но разглядел только темную густую шевелюру. Через 5 секунд он увидит Харри. На 3 прыжков по лестнице на 6-й этаж вполне хватило бы, чтобы скрыться. Увидев перед собой сидящего на ступеньке Харри, парень резко остановился. — Привет, Альф! — сказал Харри и посмотрел на часы. — Что-то я тебя заждался. Парень уставился на него выпученными глазами. Бледное веснушчатое лицо обрамляли не очень коротко подстриженные жирные волосы, как у Лайма Галлахера, загибающиеся над ушами, так что Харри даже подумал, что перед ним не опытный убийца, а пацан, испугавшийся очередной трепки. — Чего надо? — спросил парень высоким звонким голосом. — Чтоб ты поехал со мной в полицейское управление. Парень среагировал моментально. Он развернулся, оттолкнулся от перила и одним прыжком оказался на нижней площадке. «Эй!» — крикнул Харри, но парень уже исчез из виду, прыгая через 4-5 ступенек, и только громкий стук его каблуков эхом отдавался в подъезде. «Го, народ!» — в ответ Харри услышал только грохот входной двери на первом этаже. Он сунул руку во внутренний карман, и только тут вспомнил, что сигарет у него нет. Поднявшись, он неспешным шагом направился вниз. Теперь дело за кавалерией. Том Воллер приглушил музыку, выудил из кармана запищавший мобильный и приложил трубку к уху. На другом конце слышались быстрое прерывистое дыхание и шум уличного движения. «Алло!» — произнес, наконец, мужской голос. «Это ты?» — звонил Кнехт. Судя по голосу, он был сильно напуган. «Что случилось, Кнехт?» «Господи, это ты! Да тут черт знает, что случилось! Ты должен помочь мне и по-быстрому!» «Ничего и никому я не должен. Отвечай на вопрос». «Они нас раскрыли! Легавый сидел на лестнице и поджидал меня, когда я возвращался домой!» Воллер остановился перед пешеходным переходом на выезде на кольцевую дорогу. Какой-то старик бесконечно долго переходил улицу странными мелкими шажками. «И чего он хотел?» — спросил он. «А как ты думаешь? Арестовать меня, наверное?» «Так чего же не арестовал?» «Да я как черт оттуда рванул! Слинял в момент, но они за мной по пятам гонятся! Уже 3 патрульные машины мимо проехали, ты слышишь? Они меня возьмут, если не...» «Не ори в трубку! А где другие полицейские?» «Я других не видел, просто убежал!» «Как же ты так легко улизнул? Ты уверен, что этот тип из полиции?» «Да-да, это ведь он был!» «Кто он?» «Харри Холли, кто же еще? Он на днях в мастерскую заходил!» «Ты мне об этом не говорил!» «Мастерская по изготовлению ключей, там полицейские всю дорогу ошиваются!» На светофоре загорелся зеленый свет. Воллер посигналил водителю, стоявшей перед ним машины. «Окей, потом с этим разберемся. Ты сейчас где?» «Я в телефонной будке перед... зданием тюрьмы!» Он нервно засмеялся. «И мне здесь жутко не нравится!» «В квартире было что-то, чего быть и не должно!» «Квартира чиста! Все причиндалы на даче!» «А ты? Ты тоже чист?» «Ты ж прекрасно знаешь, я завязал. Так ты приедешь или как? Черт, я весь дрожу». «Спокойно, Кнехт». Воллер прикинул, сколько ему понадобится времени. «Трюван, управление, центр. Представь себе, что это ограбление банка. Я тебе таблетку привезу». «Я же говорю, я в завязке». Он помедлил. «А я и не знал, что ты таблетки при себе имеешь, принц». «Всегда». «А что у тебя?» «Руки матери. Рогипнол. Пистолет и Ерихон, что я тебе дал с собой?» «Всегда». «Отлично. Тогда слушай внимательно. Встретимся в порту в восточной части Пакгауза. Я довольно далеко оттуда, так что дай мне 40 минут». «Ты чего мелешь-то? Приезжай сюда, черт побери, сейчас же!» Воллер не ответил, вслушиваясь в прерывистое дыхание Кнехта. «Если меня возьмут, я тебя с собой утащу. Надеюсь, это ты понял, принц? Я тебя сдам, если мне за это поблажка выйдет. Я, черт возьми, не желаю сидеть за тебя, если ты не...» «Ты вроде как запаниковал, Кнехт. А нам паника сейчас ни к чему. Где у меня гарантия, что тебя не взяли, и ты не устраиваешь мне ловушку, чтобы и меня заодно утопить? Ты понял, о чем я говорю? Ты явишься туда один и встанешь под фонарем, чтобы я тебя отчетливо видел, когда приеду». Кнехт застонал. «Дьявол! Дьявол! Ну? Ладно, ладно, отлично! Только таблетки привези, дьявол!» «У Пакгауза через 40 минут. Под фонарем. Только не опаздывай!» «Погоди еще кое-что. Я припаркуюсь подальше от тебя.